Новое слово. Мы видели, как слова спят. Видели мы, как давно уснувшие слова просыпаются для новой жизни, как омолаживаются те, что состарились. Но мы еще не натолкнулись на рождение новых слов, совсем новых. Они рождаются? Языковеды говорят, каждому слову соответствует какая-то вещь. Конечно, при этом никто не думает о наших обычных вещах, которые можно ощупать и оглядеть. Для лингвиста вещь – это все то, что требует от языка наименования. Камень – вещь, но и электричество, и совесть, и даже голубизна или неизвестное – все это вещи реалий. Вещи мира мы называем нашими словами. Среди них немало вещей древних. Человечество назвало их века назад и переименовывать не видит надобности. Таковы гора, море, лес, совесть, тепло или холод. Однако все время человечество творит или узнает все больше таких вещей, о которых оно раньше не подозревало. Не было летающих машин, а вот они гуляют над нашими головами. Никто не знал даже того, что существует атом. В дни, когда создавался русский язык, а теперь внутри атома мы рассмотрели ряд малых частей – и электроны, и протон, и нейтрон, и даже нейтрино, что по-итальянски значит «нейтрончик». Появились новые названия, новые слова. Откуда же взял их наш язык? Что их выдумали совсем заново? Составили из разрозненных, просто существовавших в языке звуков или поступили как-нибудь иначе? Разбираясь в этом вопросе, языковеды натолкнулись на множество интереснейших казусов. Приведу вам некоторые из них. Самолет при Петре Первом. Вы снимаете с полки 78-й том энциклопедического словаря Брокгауза и Фрона и открываете его на статье «Шлиссельбург». В статье, напечатанной, к слову говоря, в 1903 году, то есть еще до того, как вышла из пеленок авиация, рассказывается, как войска Петра I овладели крепостью Нотебург у истока Невы. Особый отряд переправлен на правый берег и, овладев находившимися там укреплениями, прервал сообщение крепости с Нейшанцем, Выборгом и Кексгольмом. Флотилия блокировала ее со стороны Ладожского озера. На самолете устроена связь между обоими берегами Невы. Слыхали ли вы когда-нибудь, чтобы во времена Петра I в армиях применялись самолеты, на которых можно было бы пересекать широкие реки? Рев мотора под Санкт-Петербургом, самолет в шведских войнах Великого Петра. Да это прямо удивительное открытие. Посмеиваясь, вы говорите, что-то тут не так. Очевидно, речь идет не о наших воздушных машинах. О чем же? Приходится провести целое военно-историческое исследование, прежде чем мы добьемся истины. Да, 200 лет назад самолетом называлось нечто очень мало похожее на наши нынешние самолеты. Впрочем, если вы спросите у современного сапера, он сообщит вам, что слово это живо и доныне. И сейчас понтонеры на фронте при переправах применяют порою особые самоходные паромы, движущиеся силой речной струи. Эти своеобразные приспособления издавна называют самолетами. На таком именно самолете поддерживал и Петр I связь между частями, находящимися по обе стороны могучей реки. Значит, слово «самолет» в нашем языке существовало за много времени до того, как первые пропеллеры загудели в небе. Только оно имело тогда совершенно иное значение. В разное время оно знало таких значений даже не одно, а несколько. Возьмем ту же энциклопедию, но только на слово «самолет». Оно находится в 56-м томе. Том этот вышел в свет в 1900 году. Самолет, говорится там, ручной ткацкий станок с приспособлением для более удобной перекидки челнока. А кроме того, как мы хорошо помним с детства, в самых старых сказках именовалось искренне самолетом все то, что может само летать по воздуху. Например, волшебный ковер. Слово это вообще охотно применяли ко всему быстрому на ходу, подвижному. Одно из акционерных пароходных обществ на Волге до самой революции было известно под фирмой «Самолет». Отдельным пароходам тоже охотно давали это имя. В «Беспреданнице» Островского Паратов спрашивает у Вожеватого: «Так вы меня, Василий Данилович, самолетом ждали? Мне хотелось обогнать самолет, да трус-машинист».